Веселые студенты. «Макс, ты так пахнешь приятно!» Девчонка мурлычет и трется о меня своими впечатляющими тройками. Я на это дело смотрю вполне благосклонно. Попиваю из бутылки пива, вернее, только прикладываю, сделая вид. Сука, никакого расслабона. Столько кайфа вокруг, словно вернулся в свои веселые 18. Когда только-только закончил школу и подал документы в столичный технический вуз. Когда все еще хорошо. И отец жив. И мать на меня с любовью и гордостью смотрит. И сестренка, коза мелкая, губы важно надувает, когда вместе по улице идем. И все впереди. Вся жизнь. Я тогда целое лето планировал оттянуться. По полной. Ага, оттянулся. Сначала родители. Тупая авария, расследовать которую никто не стал. Потом, после похорон отца и признания матери недееспособной, не сумел отбить сестренку у опеки. Мне 18 только исполнилось, пацан совсем. Ее отдали дальнему родственнику, опекать до 18. А я? Мне сказали, что надо много бабок, чтобы Люську вернули. Бизнес отца как-то быстро ушел все тому же родственнику. А мои заявления в полицию о том, что надо возбудить дело о криминальном характере аварии, убившей отца и практически убившей мать, не принимали. Нет состава преступления. Я тогда бесился, с ума сходил. Ну и сошел. Решил в гонке поучаствовать. Моя девочка, заряженная по самой «не балуйся» белая Honda Civic, не подводила ни разу. Призовых бабок вполне хватило бы, чтобы мы с Люськой, которую старик пас как свою собственность, не разрешая нам даже видеться толком, свалили на материк и потерялись там до ее 18-летия. Короче говоря, я вперся. Гонку выиграл и решил догнаться с радости, что все получилось. В себя пришел уже в полиции, где мне скоренько навесили угон, моментально провели все процедуры, необходимые для передачи дела в суд. И поехал веселый Макс вместо столичного технического вуза в лагерь под Костромой. Даже с Люськой не успел попрощаться. Жизнь такая сука на самом деле. И бьет, не предупреждая. И не жалея. Ни меня не пожалела, ни сестренку мою маленькую. О том, как именно она ее не пожалела, я узнал полгода назад только. И не от Люськи. И вот до сих пор жалею, что старик сдох без моего участия. Дико жалею. Я бы ради такого дела еще один срок мотанул. Даже с удовольствием. Но сестричка у меня боевая, разобралась сама. Никому не позволила поучаствовать. Ни мне, ни мужику своему, подполковнику МВД на минуточку. Ух, какой подпол злой был тогда. Я бы поржал в другой ситуации над его каменной рожей. Люська все же та еще мозговая носилка. Повезло, короче, подполу. Я ему до сих пор иногда соболезную. Хотя вот конкретно сейчас мне можно соболезновать. Потому что сижу я в комнате, переполненной студентами, и, что гораздо интереснее, студентками. Типа расслабляюсь. А на самом деле ни хера. На самом деле смотрю и слушаю. И аппетитную грудь девчонки, уже минут 15 трущуюся, а меня мацаю исключительно по производственной необходимости. Потому что будет странно, что такой охеренный, серьезный парень не обращает внимания на красивую сучку. Надо соответствовать образу, даже если и не прет. И потому я сижу на диване, поощрительно глажу по заднице девочку, попиваю пиво и ухмыляюсь в ответ на какие-то совершенно тупые шутки пацанов, сидящих рядом. И присматриваюсь к народу, прыгающему туда-сюда по большой комнате. Действие происходит в одном из коттеджей, находящихся прямо в центре города. Огромное трехэтажное чудовище из красного кирпича, явно построенное в 90-х. Окна бойницы, уродливые пропорции мавзолея, внутри все дорого-богато. Пиздец, короче говоря. Весь этот грабина отдан на разграбление и растерзание трем десяткам богатеньких придурков. Здесь только сливки самые, пятого курса. Ну и первокурсники, как я понял. Вернее, первокурсницы. Все стандартно. Глупо. Девочки, мелкие и не мелкие, радуются. Думают, их сюда пригласили для того, чтобы потанцевать. Ага, потанцуют. В горизонтальных позах. Мне, правда, дела до этого никакого. Но у меня другая забота. За парнями смотреть. И особенно за парочкой утырков, которых я за неделю моей так называемой учебы успел срисовать. Естественно, никаких действий предпринимать не собираюсь. Не велено. Пока только смотрю. Запоминаю. Прикидываю. Ну, и если получится, то принимаю участие. Становлюсь своим. Тем, кому доверяют. Васильич со мной целый курс психологии проводил, как это правильно делать. Курс, естественно, нихера не пригодившийся. Потому что все эти психологические практики настолько далеки от реальности, что вообще непонятно, чего такое забористое курят создающие подобный бред недопсихологи. Короче, как обычно, только на интуицию полагаться. Именно она не дала мне сдохнуть на зоне, нарвавшись на какую-нибудь веселуху, которую там любят прикручивать новичкам. И именно она выручала потом, когда мы с сестренкой веселились по городам родной страны. Надеюсь, и теперь не подведет. Если никаких помех, конечно, не будет. Кстати, о помехах. За неделю учебы Светочку-конфеточку я видел ровно два раза. Так что зря только нервы себе трепал и Васильича напрягал. Вполне можно работать, когда ее рядом нет. Никто не отвлекает, голову не дурит. «Макс!» — на ухо шипит девчонка, а потом лижет мне шею влажным кошачьим язычком. «Бррр! Приятно!» Я глажу ее, слушаю парней, а затем случайно перевожу взгляд на входную зону. И моментально цепляюсь глазами за ярко-рыжее пятно. Ну вот тебе и закон подлости. Во всем его тупом действии. Стоит только подумать, порадоваться. Бля. Рыжая макушка Светочки мелькает у входа, да еще и не одна. С каким-то парнем. Я, забывая про пиво в одной лапе и задницу девчонки в другой, смотрю, не отрываясь, как они проходят в комнату, здороваются, улыбаются. И пальцы высокого лощеного маменькиного сынка лежат на хрупком плечике рыжей Светочки. Неосознанно сжимаю ладонь. Девчонка на моих коленях пищит и смеется. А Света смотрит на меня. Буквально секунду прожигает зелеными огнями глаз. Мгновенная оценка ситуации. И тут же взгляд перемещается к сопровождающему ее парню. Она ослепительно улыбается ему, звонко чмокает в щеку, а он удерживает ее пальцами за подбородок и целует в губы. «Ай, Макс, больно!» Опять пищит девчонку, но я уже не слышу. Встаю резко, стряхивая ее с колен и топаю на выход. Похер, никакой работы не будет сегодня. А оставаться не могу, пропалюсь, бляха-муха. Оно мне надо? Нет. Потому на хаос, бля. Сцену эту никто, кроме нас со Светиком-семицветиком, не понимает и не отслеживает. А значит, есть шанс свалить без потерь. Перерыв в музыке случается именно в тот момент, когда я уже в дверях, останавливаюсь перекинуться парой слов с двумя знакомыми парнями из моей группы. Они уговаривают остаться. «Санек сказал, что скоро тёлки приедут еще. Ну ты чего?» — говорит один из пацанов, Валька. «И еще что-то типа бармен-шоу». Именно на этом музыка затихает, и его слова слышат те, кто стоит неподалеку. «Зачем нам бармен-шоу? Макс и сам такое может устроить, да, Макс?» А вот звонкий голос Светочки слышат не только те, кто рядом, но вообще вся комната. И это, сука, подстава.